рожден от одного из невидимых. Невидимых много. Одни из них тени умерших, другие души вещей или их таинственные хозяева. Таков хозяин реки, водяной, хозяин озера, озерный. В лугах живет другой невидимый, луговик, ветреное существо, перелетающее с ветром из конца в конец. Зимой он поднимает снежные метели, в солнечные осенние дни забавляется сверкающими паутинками и заставляет их плавно летать над лугами. Третий – это хозяева диких зверей. Каждое звериное племя – лоси и зубры, медведи и кабаны, волки и лисицы – имеет своих хозяев-стариков. Рожден ли Оми сын Гунды от доброго или злого невидимого? Вот вопрос, который тревожил каждого жителя поселка Купиосу. Мандру еще не сказал своего решающего слова, и эта неизвестность пугала и томила всех. Когда мальчик подрос, он слышал, как матери останавливали своих детей. «Не тронь его, он у Оми, его отец невидимый. Обидишь, невидимый узнает и сделает худо». Старшего близнеца Текту звали часто просто братом Оми. Оба они были схожи лицом, но Текту был коренастее и ниже ростом. Мальчики Купиосу рано выучивались ремеслам и занятиям взрослых. На рыбную ловлю старшие брали их с собой. Они учили их владеть зазубренными костяными гарпунами и метко вонзать их в спину крупной рыбы. Вместе со старшими ставили они рыболовные сети, перегораживая заливчики озера. Ребята учились высекать из кремня искры и раздувать огонь. Оми быстро постигал все приемы искусных мастеров, отбивальщиков кремня и полировщиков камня. К 15 годам он уже был рослым и сильным юношей, ловким гребцом, отличным стрелком из лука. К этому времени все как-то стали забывать, что над Уоми тяготеет роковое подозрение. Забывали все, но не Мандру. Мандру был стар. Никто в Купиосу не мог бы сказать, сколько ему лет. За последние годы он только сгорбился и стал как будто меньше ростом. Ни память, ни сообразительность не покидали его. Сыновья его уже давно посидели, а Мандру все еще жил и оставался главой охотников. В теплый и ясный день Мандру любил посидеть и погреться на солнышке. Сутулый и неподвижный, молча следил он выцветшими глазами за беготней детей и за снующими вокруг островка челноками. И всякий раз, когда мимо пробегали сыновья Гунды, он пристально глядел на них, и бледные губы его начинали шевелиться. Уоми беспокоил его. Мальчик всем нравился, а сны, которые видел Мандру, говорили другое. По ним выходило, что с этим потомком невидимого связана опасность для всего Купиосу. Как-то в конце зимы Мандру проснулся в большой тревоге. Ему приснился тяжелый сон. Старик с трудом приподнялся и свесил ноги с земляных нар, покрытых лосиными шкурами. Он сидел на них худой, сгорбленный, острые ключицы углами выпирали из-под кожи. Старик тяжело дышал, открывал рот, словно сом, вынутый из воды, и растирал ладонью костлявую грудь против сердца. Наконец он слегка отдышался, но тревога в его глазах еще не проходила. Ему снилось. Полночь застала его в лесу. Он торопится выйти, но кусты мешают ему. И вдруг будто бы кто-то сзади схватывает его, валит на землю и начинает душить. Он знает, это Уоми. А позади какой-то громадный с елку старик, мохнатый, словно медведь. Старик скользит.